Послесловие. Вот-вот вы закроете это издание, уважаемый слушатель. Что бы я хотел сделать до того, как это произойдет? С одной стороны, напомнить. Теперь в ваших руках инструмент, который помог мне меняться. С другой стороны, решение о применении полученных знаний всегда остается за вами. Как бы то ни было, я благодарен за уделенное моим словам внимание. Неинтересные книги обычно не дочитывают до конца. Если же вы открыли последнюю страницу, значит, что-то в этой книге помогло сформироваться особому состоянию. Скорее всего, из-за интереса к этой книге к вам пришла какая-то энергия. Вы подумали о ком-то из близких, о своей работе, образе жизни. Если это случилось, значит, самое важное уже произошло. После прочтения ничего особенного делать не нужно. Нет никаких секретов по типу «обязательно повторяйте это упражнение трижды в неделю», и тогда придет успех. Сама книга — это уже наше, с вами, трансформирующее взаимодействие. Уникальность этой формы передачи информации в том, что в любой момент вы сможете открыть ее и заново погрузиться в то состояние, которое пришло во время прослушивания. Вести разговор с миром очень выгодно. В нем сосредоточено колоссальное количество энергии и возможностей. Чтобы она заработала, ее необходимо всего лишь привлечь в свой мир, и она будет создавать полезные состояния и помогать вам в достижении целей. Игорь Рыбаков говорит, «Испокон веков люди пытаются вести разговор с миром, ищут Бога. Почему мы не слышим его? Потому что Бог — это чувство. Мы можем ощутить Бога, когда нам нравится то, что с нами происходит. Тогда может показаться, что Бог внутри нас. И это совершенно не религиозная тема. Бог — это не кто-то всемогущий, восседающий на облаке. Бог — это состояние чистоты чистого листа, открытой книги. Он всегда внутри нас. Когда мы находим связь с Ним, все становится возможным. В своей книге я поделился теми способами, которые сделали для меня путь к полноте проживания жизни возможным. Я очень рад, если вы взяли из этих строк что-то ценное. И время от времени будете возвращаться к нашему разговору. А если своими действиями вы сможете привнести в этот мир положительные изменения в свою семью, компанию, город, значит, книга написана не зря. Бери мои открытия и делай свои.